Глава 6. Манюня снайпер. Или мамам, папам девочек посвящается. Пролог. У папы появилось двуствольное ружье ИЖ-27. Настоящее, с которым можно ходить на кабана. Автор дуб дубом в охотничьих делах. Так что знающим людям не возбраняется покрутить пальцем у виска. Но, насколько помнится автору, с ИЖ-27 все-таки ходили на кабана. Или на какого-нибудь другого среднерогатого скота, кажется. Ружье отцу презентовал благодарный третий секретарь нашего райкома за исключительной красоты искусственную челюсть червонного золота. Папа честно пытался отговорить этого безумного человека от затеи вырвать себе здоровые зубы и украсить рот переливающимся золотом, но тот стоял на своем. «Ты понимаешь, доктор», — объяснял он отцу, — «я недавно из Москвы вернулся, был на очередном пленуме ЦК. Там большая часть делегатов союзных республик щеголяет золотыми зубами. А я чем хуже? У меня что, золота мало?» Видимо, золота у третьего секретаря райкома было действительно немало, потому что папа сделал золотые коронки не только ему, но еще и его жене, теще, матери и дяде. В благодарность за проделанную работу сановный пациент преподнес папе ИЖ-27. Папа трясся над ружьем, как скупой рыцарь над своими сундуками. Вел с ним долгие душещипательные беседы. «Когда-нибудь, — говорил он своему новому другу, — у меня родится сын, и мы с ним вдвоем пойдем на кабана». Но пока сыном и не пахло, поэтому отец выезжал на охоту с друзьями. Возвращался он домой, как ни странно, в целости и сохранности, на веселье, с ружьем наперевес и пустой охотничьей сумкой за плечом. За всю свою охотничью карьеру отец убил одну мелкогабаритную ворону, и то потому, что она зловеще каркала над нашими горе-охотниками, когда те пытались культурно отдохнуть после трехчасового, безрезультатного прочесывания леса. «Она каркала и каркала. Ну, я и выстрелил наугад, чтобы попугать ее», — рассказывал потом отец. «А ворона возьми и свались нам на голову». При возвращении с охоты папа первым делом тщательно прятал ружье. Заходил он домой на цыпочках в надежде, что дети его не услышат. «Ну куда там?» Мы сразу выбегали ему навстречу и вешались гроздями ему на шею. «Да хватит, хватит!» — нарочито хмурился папа. Ружье предательски выглядывало из-за его плеча. Конспиративно сутулившись, отец пятился в сторону своей спальни, нашаривал дверную ручку, при этом смотрел на нас, грозно выпучившись, заползал задом в комнату и тщательно запирал дверь. Папа пребывал в счастливой уверенности, что никто, кроме него, не знает, где он прячет ружье. Ха, папа плохо знал своих дочерей. Как только за ним закрывалась дверь, мы сбивались в стайку и, затаив дыхание, подслушивали. Далее раздавался один и тот же, наработанный годами, звукоряд. «Бум! Это он поставил стул под антресоли!» — волновались ряды преданных слушателей. «Хрясь!» «Ага!» — встал на стул и ударился головой о выступ. «Шур-шур-шур-шур!» — заворачивает ружье в газеты и прячет за одеяло! — удовлетворенно констатировали мы. «Бах-бах!» — захлопнул дверцы антресолей. «Плюх!» Спрыгнул со стула. Умильный вздох. К моменту, когда папа, переодетый, выходил из спальни, наш след уже давно простывал. Когда родители куда-то уезжали, мы часто забавлялись тем, что доставали папино ружье и по очереди перезаряжали его. При этом одна из девочек всегда стояла на стреме, чтобы сообщить о внезапном появлении родителей. Завязка. Напротив нашего дома, через улицу Ленина, на счастливом расстоянии в 300 метров, почему счастливым, поймете по ходу действия. Окна в окна с нашей квартирой проживал мой классный руководитель и по совместительству физрук Мартын Сергеевич. Мартын Сергеевич был известным на весь город стукачом. Люди за спиной пренебрежительно называли его КГБшной шестеркой. В течение рабочей недели МС вел наблюдение за учителями и старшеклассниками и делал заметки в блокноте, а потом бежал куда надо с подробным докладом. «Аж пыль столбом стояла, когда он мчался в контору», — презрительно кривила мама губы, рассказывая отцу об очередном кроссе Мартына Сергеевича. «Я ненавидела его всей своей неокрепшей 11-летней душой». Мартын Сергеевич имел обыкновение на уроке физкультуры поглаживать девочек по спине и нашептывать на ухо разные замечания типа «Тебе, Алиханян, неплохо уже лифчик купить, а то грудь выросла и трясется при беге». Или «Тебе, Шаапуни, надо бы шортики свободного кроя, а то эти практически обтягивают ягодицы». Манюня, хотя и училась в другой школе, из дружеской солидарности ненавидела физрука не меньше, чем я. Когда она оставалась у нас с ночевкой, вечером неизменно подходила к окну, щурилась и презрительно цедила сквозь зубы. «У этого козла в окнах уже горит свет!» Когда жена Мартына Сергеевича вывешивала стирку на просушку, мы зорко выискивали белье МС и злорадно его высмеивали. «Смотрите!» — покатывались мы со смеху. «Мартын-то, оказывается, носит огромные семейники! Они уж точно не обтягивают ему ягодицы!» Кульминация. Как-то в празднике мама с папой и младшими сестрами поехали в гости к папиному коллеге. Дома остались я, Манюня и моя сестра Каринка, та еще штучка. С Каринкой можно было спокойно идти в бой. Она любого дворового мальчика могла искалечить шипящим куском карбида или довести до слез издевками. Каринке мы испытывали смешанное чувство любви, гордости и страха. Остаться дома одним было для нас неимоверным счастьем. Какое-то время мы забавлялись тем, что ковырялись в маминой шкатулке с бижутерией. Потом перемерили все ее наряды и туфли, перемазались ее косметикой и надушились всеми духами. Для пущего аромата Манька сбрызнула нас освежителем воздуха «Лесная ягода». Амбре, которое мы источали, могло скопытить вполне боеспособную роту пехотинцев. Когда зубодробительный марафет был наведен, мы решили сообразить светский раут на троих. Сварили кофе, притащили сигареты, долго искали индийские курительные палочки, но мама их куда-то упрятала. Ничтоже сумнявшись, подпалили сухие колоски камыша в маминой икебане. Сели пить кофе. С первой же затяжки мы закашлялись, с первого же глотка нас чуть не вывернуло. Раут не оправдал наших ожиданий. Мы вылили кофе, спустили недокуренные сигареты в унитаз, проветрили кухню. Вышли на балкон явить миру нашу неземную красоту. Но покрасоваться нам не удалось. Напротив, на своем балконе, сидел Мартын Сергеевич и читал газету. У нас сразу испортилось настроение. «Давайте мы сконцентрируем всю ненависть в наших глазах и высверлим в его голове дырку», — предложила Манюня. Мы принялись сверлить Мартына Сергеевича взглядом, полным ненависти, но долгожданная дырка никак не высверливалась. Физрук потянулся, сладко зевнул и почесал себя в живот. Мы разочарованно вздохнули. Тогда Каринка внесла новое рацпредложение. «А давайте, — говорит, — мы в него выстрелим из папиного ружья!» «А давайте!» — всколыхнулись мы с Манькой и бросились на перегонки за ружьем. Вытащили с антресолей и притащили на балкон. Каринка уже заняла огневую позицию на полу за решеткой. Мы подползли к ней на брюхе и передали ружье. «Зарядили?» Грозно прошипела Каринка. «Издеваешься?» — возмутились мы. Каринка загробастала под себя ружье, долго прицеливалась и, наконец, выстрелила. Раздался негромкий хлопок, мы выглянули из-за балконной решетки. Мартын Сергеевич сидел, не шелохнувшись. «Дай мне!» — Манюня вырвала ружье из рук Каринки. «У меня глаз меткий, я его вмиг свалю!» Манька с минуту елозила пузом по полу, выбирая единственно правильную огневую позицию. Боевой чубчик иракезом топорщился над ее лбом. Затаив дыхание, она долго прицеливалась, потом зачем-то зажмурилась, отвернулась и выстрелила. Мы прождали несколько секунд и воровато выглянули из-за перил. Балкон напротив был пуст. «Я его убила!» — выпучилась Манюня. «Я его убила!» Мы по очереди отползли задом в дом и закрыли балконную дверь. Щелкнули затвором, ружье выплюнуло горячие гильзы. Мы выкинули их в мусорное ведро. Потом изорвали в клочья новый номер литературной газеты и прикрыли гильзы. Боевой запал не иссяк. Содеянное смертоубийство сплотило нас в грозный триумвират. Мы походили какое-то время по квартире с ружьем наперевес. Мне было обидно, что Манюня с Каринкой стреляли, а я нет. «Это нечестно! Я тоже хочу выстрелить!» — надулась я. Девчонки переглянулись. Требование мое показалось им справедливым. «Сейчас найдем тебе цель!» Каринка зарядила ружье и сунула его мне в руки. «Сейчас найдем...» Мы долго кружили по квартире. Сначала приценивались к хрустальной люстре, потом к маминой любимой китайской вазе. Вовремя сообразили, что мама с нами сделает, если мы разнесем вазу или люстру, и отказались от мысли стрелять во что-то ценное. Итого наш выбор пал на мусорное ведро. Сестра поставила его посреди кухни, и я, зажмурившись, выстрелила внутрь. Потом мы убрали ведро под мойку и аккуратно спрятали папино ружье. «Наверное, жена Мартына Сергеевича уже выплакала себе все глаза от горя», сказала Манька, когда мы захлопнули дверцы антресолей и спрыгнули со стула на пол. «Наверное. Нам внезапно стало жалко длинную, жилистую и некрасивую жену Мартына Сергеевича. Она преподавала в старших классах историю и имела кличку Скелетина». «А давайте мы позвоним им», — предложила я. «Заодно, когда поднимут трубку, послушаем, что там творится». Я вытащила телефонную книгу. Найти номер физрука не составляло большого труда. Манька важно поднесла к уху трубку, набрала номер, послушала гудки, потом почему-то резко закашлялась и покраснела. «Алло, здрасте! А можно Анну?» «Не туда попала? Извините!» Она шмякнула трубку на аппарат и обескураженно уставилась на нас. «Ну что?» — хором спросили мы с сестрой. «Он сам подошел к трубке. Ни черта мы его не убили! Хорошо, что я не растерялась и спросила про Анну!» Нашему разочарованию не было предела. Пули, видимо, они преодолели расстояние в 300 метров и шмякнулись где-то на полпути между нашими балконами. Мы в глубоком унынии поплелись в ванную. Смывать с лица боевую раскраску. Остальной день провели в нехарактерной для нас тишине. Играли сначала в шашки, потом в подкидного дурака. Развязка. Когда родители вернулись из гостей, они застали в квартире идиллическую картину. Три девочки, высунув языки, вырезали из журнала веселые картинки, платьица и шапочки для бумажной девочки Тани. Мама погладила нас по голове, назвала умницами, потом принюхалась, закашлялась. «Не душитесь всякой дрянью», — сказала. Мы заулыбались ей в ответ. Вечер обещал быть прекрасным и тихим. «Это что такое?» — мамин голос раздался над нами, как гром среди ясного неба. Мы обернулись. Она стояла на пороге детской и в удивлении изучала ровную маленькую дырочку на дне мусорного ведра. Мама посмотрела на нас долгим колючим взглядом и протянула гильзы. «Что это такое? Я вас спрашиваю. И откуда в мусоре стреляные гильзы?» Мы виновато переглянулись. «Это не мы!» — пискнула Каринка. «А кто?» — мамин голос не предвещал ничего хорошего. «Ладно, это мы!» вздохнула я. «Сначала мы хотели убить Мартына Сергеевича. Стреляли в него два раза с нашего балкона. Но ты не волнуйся, он живой и невредимый. Мы уже позвонили к нему домой. Он сам подошел к трубке. А потом я еще выстрелила в мусорное ведро». Мама какое-то время переводила взгляд с нас на гильзы и обратно. Наконец, по выражению ее лица, стало ясно, что до нее дошел весь ужас содеянного нами. И до нас, кстати, он тоже дошел. Мы взвизгнули и бросились в рассыпную. Наказывала мама нас весьма своеобразно в процессе нашего бега. Она хватала улепетывающего ребенка за шиворот или предплечье, отрывала от пола, награждала на весу шлепком и отправляла дальше по траектории его бега. Если она огревала нас достаточно больно, то остальную часть спасительной дороги мы преодолевали с перекошенными от боли лицами, а если нет, то главное было убедительно сыграть эту перекошенность на лице, чтобы у мамы не возникло желания повторить свой фирменный шлепок. Когда бежать стало некуда, мы попытались юркнуть мимо мамы в коридор. Первой на штурм ринулась Каринка, но мама схватила ее за шиворот, дернула вверх, прибольно ударила несколько раз по попе и отправила дальше. Каринка взвизгнула и, не останавливаясь, шмыгнула за угол. Через секунду из-за угла показалось ее сморщенное от боли лицо. Пока мама отвлекалась на сестру, я попыталась проскользнуть мимо. К 11 годам я успела вымахать в такую каланчу, что меня сложно было оторвать за шиворот от пола. Улепетывала я, как комар-долгоножка, ловко переставляя длинными тонкими ногами, поэтому мне достаточно легко удалось нырнуть под мамину руку и прорваться в спасительный коридор. Но я недооценила силу ее гнева. Увидев, что жертва уходит безнаказанной, мама запустила в нее первым, что попалось. А под руку ей попалось пластмассовое мусорное ведро, выпущенное маминой меткой рукой. Оно нарисовало косую бумеранговую дугу и, настигнув меня уже за углом, красиво вписалось в мое левое ухо. Мир, благодаря брызнувшим из моих глаз искрам, засиял доселе невиданными красками. Ухо моментально запульсировало и увеличилось в размерах раза в три. Я взвыла. Но убежать далеко мы позволить себе не могли, потому что в плену у мамы остался драгоценный трофей — Манюня. Поэтому мы с Каринкой выглядывали, потирая ушибленные места из-за угла, и горестно подвывали друг другу. У Маньки над лбом росла непокорная прядь волос, которую, чтобы кое-как пригладить и уложить в прическу, надо было обильно намочить водой и пришпилить заколкой. В минуты крайнего волнения эта прядь развивалась над Маней грозным иракезом. Вот и сейчас боевой чубчик восстал над моей подругой, как большое соцветие зонтичного растения. Манька поскуливала и затравленно озиралась на нас. И тут мама явила миру все коварство одной отдельно взятой взъерепененной женщины. Она не тронула Манию пальцем. Она выговорила ровным, холодным голосом: «А с тобой, Мария, разговаривать будет ба». Лучше бы мама мелко нашинковала Маню и скормила собакам. Лучше бы она выстрелила в нее из папиного ружья, потому что разговаривать ба не умела. Ба умела пройтись по телу так, что потом на реабилитационный период уходила 2 дня. «Тетя Надь!» — залилась горючими слезами Манюня. «Не надо ничего рассказывать, ба! Ты ударь меня по голове ведром, а лучше несколько раз ударь! Пожалуйста!» Мы зарыдали в голос. Мама обернулась на нас, потом посмотрела на Маню и разом упала лицом. «Вы хоть понимаете, девочки, чем это могло закончиться? Вы хоть понимаете?» Эпилог. В тот же вечер папа отвез ружье своему неженатому коллеге, и они потом долго рыскали по его квартире в поисках укромного уголка. Поздно ночью к нам заехал дядя Миша, и мама со слезами на глазах рассказала ему, что мы вытворили. Дядя Миша сначала молча выслушал маму, потом также молча прошел в детскую спальню, поднял сонную Маньку с постели и отвесил ей могучий подзатыльник. Затем уложил ее обратно в постель и подоткнул со всех сторон одеяло. «А потом знаете, что он сказал вашим родителям?» — докладывала нам на следующее утро Манька. «Он им сказал: это правильно, что вы ничего не стали рассказывать ба, иначе мало никому бы не показалось, в том числе и вам, и мне». Манька вздохнула и пригладила рукой складочки на юбке. «Баба нас всех тогда побила», — взволнованно проговорила она и потрогала мое зудящее ухо. «Ого, еще горяченькое!»